Потому что они ищут блох. У обезьян их очень мало. Таким перебиранием шерсти они выражают дружеское расположение. Подобные прикосновения у приматов играют большую роль в поддержании единства группы. Леопард неслышно подкрадывается к антилопе и мгновенно одним ударом сбивает ее на землю. Она мертва. Часто антилопа оказывается слишком крупной, и он не может съесть ее сразу. Тогда леопард прячет тушу в кроне дерева. Этот хищник охотится один и живет одиноко. Как только молодой леопард уже может заботиться о себе сам, он покидает мать, и кроме короткого брачного периода у него нет ничего общего с другими взрослыми леопардами. Некоторые животные мало общаются с собратьями по виду, но редко из них кто живет так одиноко, как леопард. Наоборот, многие животные коллективисты, у них обычно четкая организация. Животные сотрудничают в интересах своей группы, не ограничиваясь удовлетворением только личных потребностей. Жизнь в группе лучше всего налажена у млекопитающих, особенно у приматов, хищников и копытных. Вероятно, в этом им помогает более совершенная деятельность мозга. Численность объединяющихся животных не одинакова, от двух особей до нескольких тысяч. Этим и объясняются названия пара, стая, группа, клан, стадо. У птиц совместная жизнь не так развита, и немногие виды образуют группы, которые можно сравнить с организованным стадом млекопитающих. Исключая брачный период, птицы часто объединяются в большие стаи, но с более свободной организацией. В таких стаях нет вожака, и общения между отдельными членами также нет. Нередко можно увидеть большие скопления рыб. И хотя у них тоже нет лидера, они настолько чутко реагируют друг на друга, что позволяют сохраниться группе, а это важно для каждого ее отдельного члена. Жизнь в коллективе создает для животных определенные преимущества. Прежде всего, обеспечивает защиту от хищников. Многие рыбы плавают так близко друг от друга, что образуют огромную движущуюся волнистую массу, которая отпугивает многочисленных хищников. Доказано, что рыбы съедают меньше ракообразных, когда те образуют тесное скопление, чем когда они двигаются поодиночке. Находясь в группе, животным легче найти пищу, потому что большее число животных способно обследовать более значительную территорию, чем это под силу одиночки. Животные, нашедшие пищу, ведут к ней остальных. Самым совершенным примером тому могут служить пчелы. У хищников, таких как гиеновые собаки, преимущество в охоте отдается стае, потому что вместе они могут одолеть больше животных и крупнее, и сделают это быстрее и безопаснее, чем охотясь в одиночку. Одинокому животному приходится все делать самому, искать пищу, строить гнездо, воспитывать потомство, постоянно остерегаясь при этом врагов. Жизнь в группе позволяет распределить работу. Нагляднее всего это видно на примере некоторых видов насекомых. Так определенные виды муравьев или термитов приспособлены для выполнения конкретных задач. У птиц и млекопитающих разделение труда прежде всего связано с заботой о потомстве. Когда гиеновые собаки отправляются на охоту, несколько особей обычно держатся сзади, чтобы следить за щенками. Кролики и другие травоядные как бы расставляют посты вокруг пасущейся группы. Охрана внимательнее наблюдает, не приближается ли враг. Если кто-то появится, тут же раздаются предупредительные сигналы. Многие коллективно живущие животные прямо связаны с участками земли. Различаются два вида. Площадь, на которой живет семья или группа животных одного вида, называется семейным групповым участком. На его границах случаются жестокие бои, но часто их удается избежать, поскольку позиция владельца бывает бескомпромиссной. Непрошенный гость понимает, что незаконно вторгаться в чужие владения не следует, и уходит прочь. Угроза проявляется в предостерегающем крике, остановившемся взгляде или иной наглядной демонстрации своей силы. Еще один вид обитаемой земли – охотничий участок. Обычно он более просторный, чем семейный. Животные на нем свободно передвигаются, но, как правило, не защищают его. Охотничьи участки соседних групп нередко перекрываются. Большинство животных приспособлены к жизни в конкретной среде. Такая среда, в которой живет определенный вид животных, называется биотопом. Вот пример. Окапи и мартышки животные тропических лесов –